Глава 27. Мой номер на постоялом дворе «Усталый путник» был ничем иным, как небольшой комнаткой с таким же небольшим санузлом, совмещенным с душевой. Как раз то, что нужно. Скромная обстановка, кровать, шкаф, мягкое удобное кресло и небольшой столик, и все. А мне больше и не надо. В окне ночной городской пейзаж. Меленвиль засыпал. Весь вечер я провел в шахте, стараясь наверстать упущенное. Норму выполнил. Радовало то, что комплект отражения значительно облегчал мне задачу. Эликсиры, кстати, так и не пришлось использовать. Но к концу работы ощущалась усталость. Мозг требовал снять с себя верхнюю одежду и принять душ. Придется потерпеть перепад энергии, но это всего лишь на каких-то 15-20 минут. Странно. Стоя под прохладной струей воды, особого энергетического давления не испытал. Закрываю глаза. Ощущения более чем реальны. Взглянул на шкалу энергии. Уровень 100 из 100. Стартовые показатели. А ведь без одежды я должен был почувствовать сильную усталость. Обтеревшись мягким полотенцем, вышел из душевой в комнату. Никакого дискомфорта. Так, а что если... Открываю входную дверь и выглядываю в коридор. Никого. Хорошо. Можно проводить испытания. Делаю шаг наружу. Ух ты, как придавило. Уровень энергии резко упал на 20 единиц. От греха подальше делаю шаг назад в комнату. Головокружение и неимоверная тяжесть тут же исчезла. Вот оно как. Выходит, в номере создан оптимальный микроклимат для клиента. Это хорошо. Очень хорошо. Честно говоря, не представлял себе, как буду спать в полном обмундировании каждую ночь. В паучьем гроте это было нормально и даже естественно. Поход все-таки. А вот на протяжении месяца, изо дня в день, ложиться в постель в сапогах, верхней одежде и шляпе, на мой взгляд, было бы не совсем приятно. Разработчики нашли выход из положения. Ну, хоть за это спасибо. Открываю шкаф. Справа на средней полке стопка аккуратно сложенных халатов. Беру один в руки. Интересно. Название. Махровый халат. Тип. Непередаваемый. Уровень. От 2. Стиль. Универсальный. Уровень энергии. Плюс 1000 единиц. Удобство. Плюс 1000 единиц. Комфорт. Плюс 1000 единиц. Время жизни. 24 часа с момента надевания. Важно. Предмет относится к категории «Хрупкие артефакты». Крайне не рекомендуется выносить его за пределы номера. Примерим. Ого, красота. Мягкий, удобный, теплый. Не могу понять, как им так удается воздействовать на мой мозг. Широко зевнув, я пробурчал себе под нос. Как? Какая разница? Главное, удобно и приятно. Осмотрев хорошенько шкаф, к своему удовольствию обнаружил на средней полке комплект пижамы, а на нижней тапочки. Предметы по своим характеристикам уступали халату, но были такие же мягкие, удобные и теплые. Маленькие радости. Без них никак. Если их не будет, можно сойти с ума. Подойдя к окну, взглянул на ночной город. Красиво. С завтрашнего дня начнется рутина. Утром выполнение заданий, вечером шахта. И так весь месяц. Эх. Многое отдал бы сейчас за то, чтобы моя семья оказалась рядом. Ничего, родные, мы скоро увидимся. И тут произошло то, чего я никак не ожидал. Перед глазами появилось трехмерное сообщение. Для корректной работы системы приложение клан Дерсвер будет установлено принудительно. Хотите установить приложение прямо сейчас или подождете указанное время? 59 секунд, 58 секунд, 57 секунд. Я, чувствуя, как бледнеет мое лицо, прошептал. Как же так? То ли Петруша, то ли система мне просто не оставила выбора. Хотя тут же с неловкостью вспоминаю, что сам подошел к барельефу, сам поднес кольцо к статуе и сам же скачал приложение. Все, приплыл. Сушите весла. Тяжело вздохнув, обреченно закрываю глаза. Несколько минут ничего не происходит, а потом мне сообщили. Приложение Клан Дерсвер успешно распаковано и установлено. Приложение «Древняя карта торговых путей клана Дерсвер» успешно установлено. Приложение «Легендарные старейшины клана Дерсвер» успешно установлено. Приложение «План-схема сумрачной твердыни клана Дерсвер» успешно установлено. Автоматическая активация и синхронизация приложения с общей системой успешно завершена. Администрация Зазеркалья желает вам успешной игры. И маленькая приписка в конце. Все, Ламер, разгребай. Кажется, я перестал дышать. Хочу глотнуть воздуха, но не могу. Словно кто-то со всей силы ударил в солнечное сплетение. А ведь все так неплохо начиналось. Мой план постепенно начинал действовать. Старт в Меленвилле оказался успешнее, чем я предполагал. Неожиданное знакомство с мальчуганом, затем цепь удачных репутационных заданий. Видимо, достав мяч из фонтана, тем самым запустил какой-то многоходовый квест, принесший мне приятные бонусы, о которых я не мог и мечтать. По крайней мере, в ближайшие несколько недель. Я заметно опережаю собственный график. Это очень радует. Но в чем причина? Снова вездесущий Андрей Петров. Неужели он настолько могущественный программист, что смог устроить эту встречу с 6-летним НПС прямо в столице? Честно говоря, мало верится. Альвийка, продавшая перо, несомненно. Но вот маленький Томми... Не складывается пазл. Надо подумать. А что, если сработали мои украшательства? Почему нет? Все может быть. Мои 95 пунктов доверия повлияли на выбор мальчишки. Кто бы что ни говорил, а зеркальная душа – это всего лишь программа. Очень сложная, одна из самых совершенных, но все-таки программа. Она вычленила из нескольких десятков носителей именно того, кто больше всего подходил в той конкретной ситуации. То есть меня с моим доверием. Какой вывод? Получается, души неписей, словно зеркала, отражают характеристики игроков. Мы влияем на их поведение. Вернее, программы, считывая наши характеристики, выбирают оптимальный алгоритм действий. Найди программу около фонтана пользователя с характеристикой доверия хотя бы на 1 балл выше, не видать мне той репутации города, что я уже заработал. Тогда почему доверие? Почему не мужество, например? В общем, теория у меня уже есть, осталось ненавязчиво проверять ее каждый день на практике. Так, похоже, успокоился. Теперь нужно сесть и очень хорошо подумать. Так или иначе, а поспать этой ночью мне уже не светит. Будем разбираться, что нового приготовил мне свихнувшийся программист и вообще, чего он добивается, какой смысл этих посланий. Итак, с чего начнем? Пожалуй, и легендарные старейшины. Карту уже потом посмотрю. Интересно, чего ты хочешь, господин Петруша? В приложении, как и ожидалось, не было тех многостраничных историй о древних расах, великих временах и тому подобной бесполезной информации. Написано все было коротко и по существу. Правда, манера повествования все-таки подстраивалась под общую игровую стилистику. Прочитав весь текст, который уместился всего на одной странице и состоял из нескольких абзацев, я крепко задумался. А ведь то, к чему меня подталкивает Андрей Петров, не похоже на какое-то сумасшествие. Напротив, я начинаю понимать, что Глеб упустил очень важную деталь. Вернее, не подумал о ней, либо просто отмахнулся от нее. Ладно, об этом буду думать потом. А сейчас перечитаю текст еще разок. Издавна общество Эннонов управлялось советом старейшин. Великий клан Дерсвер не являлся исключением из общего правила. Дабы обрести гармонию, Эннонами правили те, кто достиг поистине небывалых высот в том или ином виде деятельности. Только признанные мастера своего дела могли претендовать на место в Совете. Примером для всех являлись легендарные старейшины сильнейшего подгорного клана Дерсвер. Мастер Сатис – мудрейший из мудрейших. Он вошел в историю как величайший повелитель силы. Грозный мастер Акс. Какому Эннону в детстве не рассказывали легенды о победителе тысячи чудовищ? Мастер Акс – воплощение доблести и мужества. Почтенный мистер Грильби, покоритель ремесла. Именно он познал силу камня и величие небесной стали Изелирт. Именно ему удалось соединить эти непокорные элементы. Добрый мастер Атхур, которого потомки называли покровителем младших обитателей мира. Эти Энаны навсегда останутся в сердце подгорного народа. Итого четверо. И что вы, господин Петров, хотите этим сказать? Зачем мне все это нужно? В чем заключается ценность этой информации? Ладно, открою карту торговых путей. Посмотрим, что там. Мне хватило минуты, чтобы понять, зачем, собственно, мне нужна информация о каких-то мастерах. Все оказалось просто. На карте указывались места проживания вышеуказанных легендарных старейшин. А вот это уже интересно. Тяжело вздохнув, я откинулся на спинку кресла. Если не ошибаюсь, мой покровитель ясно дает понять, что я должен делать дальше. Еще раз смотрю на карту. Двое из старейшин, Грильби и Атхур, находятся на территории так называемой светлой стороны. Остальные – в ничейных землях. Кстати, сумрачная твердыня клана Дерсвер, счастливым обладателем плана-схемы, коей являюсь я, расположена там же. Точнее сказать, в самой глубине нейтральной зоны. Уже подозревая, что увижу, открываю последнее приложение. Ну, конечно. Тронный зал, оружейная, тайная сокровищница. Полный набор. Предполагаю, искушенный игрок наверняка бы уже на моем месте исполнял танец счастливого хомяка. Еще бы. Такие возможности. А вот я как-то приуныл. Слишком много всего ты на меня взвалил, Андрей Петров. Надорвусь. Ой, надорвусь. Вернее, надорвут. Царь Соломон говорил, что много знаний приносит много печали. Понимаю, он говорил о других материях, но мне почему-то кажется, что это подходит и к моей ситуации. Боюсь представить, что случится, если кто-то вроде Шантарского прознает об информации, которой владею я. Полагаю, Петруша снабдил меня несомненно ценными и уникальными знаниями. В душе шевельнулся червячок сомнения. Может, стоило послушать брата и сменить персонаж? Нет, уже поздно. Мое время истекает. Вернее, время моей Кристины. Сам виноват. Зачем скачивал это злосчастное приложение? Хотя, как показала практика, если Петруша хочет мне что-то всучить, у него это обязательно получается. Стоп. Так дело не пойдет. Во-первых, успокоиться. Во-вторых, еще ничего не произошло. Я все еще тихо и мирно сижу у себя в номере. Срочно взять себя в руки и подумать. Хорошо подумать. Моя паранойя набирает опасные обороты. Это плохо. Это мешает. Могу наделать много ошибок. Итак, что, собственно, произошло? На данный момент я обладаю важной информацией о некоем богатом месте. Кроме того, я не должен забывать, что у меня в сумке лежит, несомненно, редкий артефакт, правда, с неизвестными характеристиками. И последнее. У меня есть мой ходок. Что из всего этого следует? Во-первых, Петруша мне уже не кажется таким сумасшедшим, каким его считают. А во-вторых, наши интересы, похоже, совпадают. Он, как и я, заинтересован в положительном развитии моего персонажа. Не совсем пока понимаю, зачем ему это нужно, хотя кое-какие мысли у меня уже есть. Что касается моих дальнейших действий, думаю, завтра стоит нанести несколько визитов.